Глава 13. Спуск с кордильер. Всякий другой на месте Макнапса 100 раз прошел бы мимо этой хижины, вокруг нее и даже над нею, не заподозрив о ее существовании. Занесенная снегом, она почти не выделялась среди окрестных скал. Пришлось ее отрывать. Понадобились полчаса упорного труда Вильсона и Мильреди на то, чтобы прокопать вход в косучу. И маленький отряд поспешил укрыться там. Эта косуча, построенная индейцами, сложена была из адоба, особых кирпичей, обожженных на солнце. Она имела форму куба с гранями в 12 футов и стояла на вершине базальтовой скалы. Каменная лестница вела ко входу, единственному отверстию в хижине. И как ни узок был этот вход, ураганы, снег или град все же проникали в хижину, когда буран свирепствовал в горах. В хижине свободно могли разместиться 10 человек. Если стены ее недостаточно предохраняли от влаги в период дождей, то в это время года они все же до известной степени защищали от резкого холода, 10 градусов ниже нуля. Кроме того, очаг с дымоходом из наскоро сложенных кирпичей давал возможность развести огонь и успешно бороться с холодом. «Вот и приют, может быть, не очень удобный, но во всяком случае сносный», — промолвил Гленарван. «Как?» — воскликнул Паганель. «Да это дворец! Не хватает только стражи и придворных. Нам будет здесь прекрасно». «Особенно, когда в очаге запылает яркий огонь», — прибавил Том Остин. «Ведь мы не только проголодались, но и промерзли. Меня лично хорошая вязанка дров порадовала бы больше, чем кусок дичи». «Ну что ж, Том, постараемся раздобыть топливо», — отозвался Паганель. «Топливо на вершинах кордильер», — сказал Мильреди, недоверчиво покачивая головой. «Поскольку в косуче сложили очаг, то, видимо, где-то вблизи есть какое-то топливо», — заметил майор. «Наш друг Макнапс прав», — промолвил Гленарван. «Готовьте все к ужину, а я возьму на себя обязанности дровосека». «Мы с Вильсоном пойдем вместе с вами», — объявил Паганель. «Если я могу быть вам полезен», — сказал, вставая с места Роберт. «Нет, отдыхай, мой храбрый мальчик», — ответил Гленарван. «Ты станешь настоящим мужчиной уже тогда, когда твои сверстники все еще будут детьми». Гленарван, Паганель и Вильсон вышли из косучи. Было 6 часов вечера. Несмотря на полное безветрие, мороз сильно пощипывал. Голубое небо постепенно темнело, и последние лучи заходящего солнца озаряли остроконечные вершины горного хребта. Паганель захватил с собой барометр и, взглянув на него, убедился, что ртуть держится на уровне 0,495 миллиметра. Падение ртутного столба барометра соответствовало высоте в 11 700 футов. Следовательно, эта часть кордильер была ниже Монблана лишь на 910 метров. Если бы в этих горах надо было преодолевать такие же трудности, какими на каждом шагу изобилует великан Швейцарии, если бы бури и метели ополчились на них, то ни один путешественник, конечно, не перевалил бы через мощную горную цепь Нового Света. Гленарван и Паганель, взобравшись на порфировый утес, окинули взглядом горизонт. Они находились на самой вершине главного хребта кордильер и охватывали взором пространство в 40 квадратных миль. Восточный склон шел от лога, по его откосам легко можно было спускаться. И пионы скользили по ним на протяжении сотен туазов. Вдали продольные полосы камней и заносных валунов, оттесненные туда оползнями ледников, образовали огромные цепи морен. Солнце закатывалось, и долины Колорадо постепенно погружались в сгущавшийся сумрак. Освещенные солнечными лучами один за другим, постепенно угасали выступы почвы, скалы, шпили, пики, и мало-помалу весь восточный склон Анд погрузился во тьму. На западе от роги горного кряжа, круто подпирающие боковую стену склона, были еще освещены лучами заходящего солнца. Ослепительное впечатление производили скалы и ледники, словно купающиеся в лучах дневного светила. К северу волнообразно спускался ряд вершин. Незаметно сливаясь друг с другом, они образовали смутно терявшуюся вдали зыбкую полосу, так что глаз различал ее неотчетливо, словно линию, проведенную неумелой рукой. Но на юге зрелище было великолепное, и по мере приближения ночи оно становилось все величественнее. Внизу виднелась дикая долина Торбида. Над ней в 2 милях господствовала гора Антука с зияющим кратером. Вулкан ревел, словно чудовище, словно библейский левиафан, изрыгая клокочущие пары, смешанные с клубами огненной сажи. Окружавшие его горы, казалось, были объяты пламенем. Град раскаленных добела камней, облака красноватого дыма, ракеты лавы — все сливалось в огненные снопы. Огромный луч света, поминутно возраставший, и ослепительное зарево заполняли своим резким отражением весь необъятный горизонт, и солнце, постепенно утрачивая сумеречный, едва брежущий свет, исчезало во мраке, словно угасающее светило. В импровизированных дровосеках Паганелли и Глинарвани заговорило чувство художника. Они, пожалуй, еще долго восхищались бы великолепной картиной борьбы огней земных с огнями небес. Но менее восторженный Вильсон вернул их к действительности. Деревьев, правда, нигде не было, но, к счастью, скалы покрыты были тощим и сухим лишайником. Им запаслись в изобилии, а также растением льяретта, корни которого горят довольно сносно. Лишь только драгоценное топливо было принесено в косучу, как им немедленно заполнили очаг. Разжечь огонь было нелегко, еще труднее было поддерживать его. Сильно разреженный воздух содержал мало кислорода для горения. Такое, по крайней мере, объяснение дал майор. «Зато», — прибавил он, — «вода здесь закипит не при 100 градусах, а раньше. Любителям кофе, сваренного на воде, вскипающей при 100 градусах, придется довольствоваться меньшей температурой, ибо кофе закипит при температуре ниже 90 градусов». Макнапс оказался прав. Термометр, опущенный в закипевшую воду, показал всего лишь 87 градусов. Все с наслаждением выпили по нескольку глотков горячего кофе. Сушеное мясо доставило присутствующим мало удовольствия и вызвало со стороны Паганелли замечание столь же здравое, сколь и бесполезное. «Да», — сказал он, — «надо признаться, что кусок жареной ламы был бы сейчас очень кстати. Говорят, что это животное заменяет и быка, и барана, и мне очень хотелось бы знать, заменяет ли оно также хороший бифштекс». «Как, вы недовольны нашим ужином, ученый Паганель?» — спросил Макнапс. «Я в восторге, почтенный майор, но признаюсь, что блюдо дичи было бы очень кстати». «Вы сиборит», — сказал Макнапс. «Совершенно верно, майор. Но я уверен, что и вы не отказались бы от доброго бифштекса». «Пожалуй», — согласился майор. «А если бы вас попросили сейчас отправиться на охоту, несмотря на холод и тьму, вы пошли бы?» «Конечно, если вам только угодно». Не успели еще товарищи Макнапса поблагодарить его, заявив, что не хотят злоупотреблять его бесконечной любезностью, как вдруг послышался отдаленный вой. Он не прекращался. Казалось, что был вой не отдельных животных, а целого быстро приближающегося стада. Географ высказал предположение, не хочет ли провидение, дав им приют, снабдить их еще ужином. Но Гленарван несколько разочаровал его, напомнив, что четвероногие животные кордильер никогда не встречаются на таких высотах. «Тогда откуда же этот шум?» — спросил Том Остин. «Вы слышите, он приближается». «Уж не лавина ли?» — сказал Мюльреди. «Нет», — возразил Паганель. «Это настоящий звериный вой». «Увидим», — сказал Гленарван. «И увидим с оружием в руках», — добавил майор, беря свой карабин. Все выбежали из косучи. Ночь наступила темная и звездная. Зазубренный диск убывающей луны еще не взошел на горизонте. Северные и восточные вершины тонули во мраке, и взгляд еле различал фантастические очертания нескольких ближайших утесов. Вой перепуганных зверей приближался. Он несся со стороны погруженных во мрак гор. Что происходило там? И вдруг на плоскогорье обрушилась бешеная лавина. Лавина живых существ, обезумевших от ужаса. Казалось, все плоскогорье дрогнуло. Сотни, быть может, тысячи животных неслись вслепую, производя, несмотря на разреженный воздух, оглушительный шум. Были ли то дикие звери-пампы или же стадо лам и викуний? Гленарван, Макнапс, Роберт, Остин и оба матроса едва успели броситься на землю, как этот живой вихрь промчался в нескольких футах над ними. Паганель, видевший ночью лучше, чем днем, и продолжавший стоять, чтобы все разглядеть, был мгновенно сбит с ног. В этот момент раздался выстрел. Майор стрелял наугад. Ему показалось, что какое-то животное упало в нескольких шагах от него, тогда как все стадо в неудержимом порыве с еще большим воем уже стремительно неслось по склонам, освещенным отблеском вулкана. «А, вот они!» — раздался чей-то голос, голос Паганеля. «Кто это они?» — спросил Гленарван. «Да мои очки, черт возьми! Как их не потерять при такой сумятице?» «Вы не ранены?» Нет, помят немножко, уж не знаю кем». «Вот кем», — отозвался майор, волоча за собой животное, которое застрелил. Все поспешили в косучу и при свете очага стали рассматривать добычу Макнапса. Это был красивый зверь, похожий на небольшого верблюда, только без горба. У него была изящная голова, стройное тело, длинные тонкие ноги, шелковистая светло-кофейного цвета шерсть с белыми пятнами на брюхе. Взглянув на него, Паганель тотчас же воскликнул: «Это гуанако!» «Что такое гуанако?» — спросил Гленарван. «Животное, годное в пищу», — ответил Паганель. «И вкусное?» «Очень. Пища, достойная богов Олимпа. Я знал, что у нас на ужин будет свежее мясо. И какое мясо! Но кто же освежует тушу?» «Я», — сказал Вильсон. «Прекрасно. А я берусь приготовить жаркое», — ответил Паганель. «Вы, стало быть, и повар, господин Паганель?» — спросил Роберт. «Конечно, мой мальчик, ведь я француз, а всякий француз немного повар». Через 5 минут Паганель раскладывал на раскаленных углях очага большие куски дичи. 10 минутами позже он подал товарищам аппетитно зажаренное филе гуанако. Никто не стал чиниться, и все собрались уписывать мясо за обе щеки. Но едва попробовав, путешественники, к великому изумлению географа, сделали гримасу отвращения. «Отвратительно», — сказал один. «Совершенно несъедобно», — добавил другой. Бедный ученый, попробовав свои стряпни, вынужден был согласиться, что подобное жаркое было несъедобно даже для голодных людей. Товарищи стали подшучивать над ним, к чему он отнесся добродушно, и подняли на смех его пищу богов. Он сам ломал себе голову, стараясь понять, почему это действительно вкусное и лакомое мясо гуанако превратилось в столь несъедобное. Внезапно его озарила догадка. «Я понял!» — воскликнул он. «Понял, черт побери! Я знаю теперь, в чем дело!» «Быть может, это мясо слишком долго лежало?» — спокойно спросил Макнапс. «Нет, несносный майор, к сожалению, оно слишком долго бежало. И как я мог упустить это из виду?» «Что вы хотите этим сказать, господин Паганель?» — спросил Том Остин. «Я хочу сказать, что мясо гуанако вкусно только тогда, когда животное убито во время отдыха. Но если за ним долго охотились и животное долго бежало, тогда его мясо несъедобно. И поэтому по отвратительному вкусу нашего жаркого я заключаю, что это животное, как и все стадо, примчалось издалека». «Вы уверены в этом?» — спросил Гленарван. «Совершенно уверен». «Но что, какое явление природы могло так сильно напугать животных, что они покинули логово, где им надлежало бы теперь спокойно спать?» «На это, дорогой мой Гленарван, я не могу вам ответить. Поверьте мне, не будем искать дальнейших объяснений, а лучше ляжем спать. Я прямо умираю, так мне хочется спать. Ну как, будем спать, майор?» «Будем спать, Паганель». Подбросив топливо в очаг, каждый завернулся в свою понче, и вскоре в хижине раздался богатырский разнозвучный храп, причем громче всего среди этого гармоничного оркестра выделялся бас ученого-географа. Только Гленарван не сомкнул глаз. Его томило какое-то смутное беспокойство. Мысли невольно возвращались к стаду гуанако в необъяснимом ужасе, мчавшемуся в одном направлении. Их не могли преследовать хищные звери, на такой высоте их почти нет, а охотников и того меньше. Что же внушило гуанако такой ужас? Что погнало их к пропастям Антука? Какая причина? Гленарван предчувствовал надвигающуюся опасность. Однако под влиянием полудремоты мысли его мало-помалу приняли иное направление, и тревога сменилась надеждой. Завтра он со своими спутниками очутится у подошвы Кордильер. Именно там начнутся настоящие поиски капитана Гранта, и, быть может, они вскоре увенчаются успехом. Он мечтал о том, как будут освобождены от тяжкого плена капитан Грант и 2 его матроса. Одна за другой проносились эти картины в его воображении, но ежеминутно его отвлекало от них то потрескивание искорки, вылетавшей из очага, то яркая вспышка пламени, освещавшая лица спавших товарищей и бросавшая беглые тени на стены косучи. Но тут же предчувствия снова с еще большей силой овладевали им. Он полусознательно прислушивался к доносившимся извне звукам, трудно объяснимым в этих пустынных горах. Внезапно ему почудились отдаленные, глухие, угрожающие раскаты, словно раскаты грома, но они неслись не с неба. Видимо, это была гроза, бушевавшая где-то по склонам горы, на несколько тысяч футов ниже, чем ее вершина. Гленарван решил убедиться в этом и вышел из косучи. взошла луна. Воздух был прозрачен и неподвижен. Ни облачка, ни внизу, ни на вершинах гор. Лишь кое-где мелькали отблески огнедышащего вулкана Антука. Ни грозы, ни молний. Высоко в небе мерцали тысячи звезд. А между тем раскаты не умолкали. Казалось, они приближались и неслись вдоль кордильер. Гленарван вернулся в Косучу еще более обеспокоенный, спрашивая себя, что общего могло быть между этим подземным гулом и бегством Гуанака. Не являлось ли одно следствием другого? Он взглянул на часы. Было 2 часа ночи. Между тем, не будучи твердо уверен в том, что им действительно грозит какая-то опасность, он не разбудил утомленных товарищей, спавших мертвым сном, и сам забылся в тяжелой дремоте, продлившейся несколько часов. Вдруг ужасающий грохот разом поднял его на ноги. То был оглушительный шум, похожий на скрежет бесконечного множества повозок, везущих по гулкой мостовой ящики с артиллерийскими снарядами. Внезапно Гленарван почувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Косуча заколебалась, в стенах ее появились трещины. «Тревога!» — крикнул он. Его спутники, уже проснувшиеся и упавшие кто как попало, сползали вниз по крутому склону горы. Рассветало, и глазам открылась жуткая картина. Облик гор внезапно изменился. Они стали ниже, остроконечные вершины их, качаясь, исчезали, словно под ними открывались какие-то люки. Происходило явление, свойственное кордильерам. Горный кряж в несколько миль шириной целиком перемещался, сползая вниз к равнине. «Землетрясение!» — крикнул Паганель. Он не ошибся. Это было одно из тех стихийных бедствий, которые свойственны гористой границе Чили как раз в этой местности, где в течение 14 лет Копиапа был 2 раза уничтожен, а Сантьяго разрушен 4 раза. Эта часть земного шара особенно подвержена действию подземного огня, а вулканы этой горной цепи, сравнительно недавнего происхождения, представляют собой недостаточные клапаны для беспрепятственного выхода подземных паров и газов. Отсюда эти непрекращающиеся сотрясения, на местном наречии темблорес. Между тем, оторвавшаяся часть горной площадки с находившимися на ней ошеломленными, охваченными ужасом людьми, которые вцепились в росшие кругом лишайники, катилась вниз с быстротой курьерского поезда. Невозможно было ни убежать, ни задержаться, ни крикнуть. Подземный гул, грохот сталкивающихся гранитных и базальтовых скал, облака снежной пыли делали какое-либо общение невозможным. Кряж то спускался без толчков и тряски, то, словно судно в бурном море, подвергался килевой и боковой качке. Он проносился мимо пропасти, куда стремглав падали глыбы горных пород, выкорчевывал вековые деревья, подобно гигантской косе, срезал все выступы восточного склона. Трудно вообразить себе мощь, развиваемую этой массой в миллиарды тонн весом, скользящий со все возрастающей скоростью под уклон в 50 градусов. Никто не мог бы определить, сколько времени длилось это неописуемое падение. Никто не осмелился вообразить, в какую же пропасть предстояло обрушиться этой громаде. Никто не знал, все ли они еще живы, или кто-нибудь лежит уже распростертый на дне пропасти. Задыхаясь от быстрого спуска, окоченевшие от пронизывающего их ледяного ветра, ослепленные снежным вихрем, они еле переводили дух. Обессиленные, почти без сознания, цеплялись за скалы, движимые лишь могучим инстинктом самосохранения. Вдруг толчок невероятной силы оторвал их от скользящего острова, выбросил вперед, и они покатились по последним уступам гор. Плато резко остановилось. В течение нескольких минут никто не шевелился. Наконец, один поднялся. Оглушенный толчком, он все же твердо держался на ногах. То был майор. Отряхнув ослеплявшую его пыль, он оглянулся. Вокруг, один возле другого, словно вылетевшие из ружья свинцовые пули, неподвижно лежали его спутники. Майор пересчитал их. Все были налицо, кроме Роберта Гранта.